короткие перерывы между дождями убирали колхозную свеклу, ухватив за ботву, выдергивали из размокшей земли, сбрасывали в кучи. Бабы, нахохлившись, обвязавшись толсто платками, сидели на ветру, очищая клубни от ботвы и земли. Грузили на подводы, на машины, увозили на сахарный завод. Но вывести все не успевали. Буртовали тут же, в поле. Осенью в конце октября, когда стали пробрызгивать на утренних зорях первые морозцы, тихо умер на 105-м году жизни дед Макар. В этот день как раз проглянуло несильное осеннее солнце, и дед Макар, совсем почти невесомый, выполз погреться на лавочку перед убогой, поставленной после войны, избенкой. Лукерья, сама сильно постаревшая за войну, помогла ему, плотнее запахнула на нем полы старенького, латаного-перелатанного полушубка. Со смутной жалостью взглянула в его невидящие глаза, вернулась к своим привычным делам. Нужно было перебрать в погребе картошку, связать в плетенке и развесить лук. А там и фасоль надо давно полущить, просушить хорошенько и ссыпать в мешочек. За своей бабьей работой Лукерья забывалась, становилась веселее и словно молодела. Ей казалось тогда, что у нее по-прежнему большая семья, и муж, и дочь, и женатые сыны могут с внучатами в гости заглянуть, и что для такого случая всегда нужно иметь хороший припас. Тут же руки у нее опускались, она несколько минут сидела с потухшим лицом. Она вспоминала, что мужа у нее больше нет, сгинул в войну, сынов нет, звери да дикие птицы, неприбранные кости, видать, растащили. И единственная беспутная дочка где-то на севере. Укатила за своим нехристем Захаркой. Уж если придет в 2-3 месяца скупое письмецо, и то радость, и то праздник. И сегодня, как только Лукерья усадила свекра на лавочку погреться на солнышке и, спустившись в погреб, взялась за картошку, тут же стали опять припоминаться ей дорогие, навсегда ушедшие люди. Руки привычные споры делали свое дело, а перед глазами неотвязные желанные лица. Все больше припоминались ей почему-то Маня, да этот лиходей Захар, так и засушивший девке жизнь. Война и та не растащила их в разные стороны, думала осуждающая Лукерья, отбрасывая побитую подпорченную картошку в сторону, а здоровую складывая в лукошко. Так у девки хорошей жизни и не вышло. Какая-то бродяжка из нее получилась, Господи. Перекати поле. Не бабья доля, не бабье дело, вздыхала Лукерья, привычно простуженно шмыгая носом. Грех и судить-то родная кровь. Жалко детей двое. Куда уж без мужика, начинала она спорить сама с собой, оправдывая дочь. Видать, судьба ей такая. Как раз в пору пришлась. Это как одежка. Кто и в шелк разоденется, все на нем коробом топорщит. А кто и в холстинке маковым цветом цветет, тут уж ничего не попишешь. Судьба. В погребе копился прохладный полумрак, пахло сырой теплой землей и сладковатой, еле ощутимой гнилью. Яркий столб света, наискось вырываясь в лаз, разрезал земляной пол погреба пополам. Какой-то отогревшийся жучок, оживленно и бестолково, елозил по земле в солнечном луче. Лукерья поглядела на продолговатого жучка, с жалостью вздохнула и опять взялась за работу.